Италия, 49-й год до нашей эры. Цезарь с небольшой группой легатов остался на северном берегу, чтобы наскоро перекусить. В этот сезон реки, текущие с Апеннин, как правило, не вздувались. Снег с гор давно сошел, дожди еще не начинались. Так что, несмотря на длинное и в низовьях широкое русло, Рубикон, берущий начало чуть ли не от истоков высокогорной, текущей на запад реки Арн, не представлял собой никакого препятствия ни для людей, ни для животных. За едой говорили мало, Цезарь вел себя как обычно. Пища его тоже была обычной — немного хлеба, немного сыра, немного оливок. После трапезы он омыл руки в поднесенном ему слугой тазике, встал со своего курульного кресла, от которого, как все заметили, он не отказался, и коротко бросил: «По коням!» Но конь, которого к нему подвел грум, не был обычным холеным дорожным конем. Это был двупалый, как и два прежних двупалых, на которых он сражался с тех пор, как Сулла подарил ему первого двупалого коня. Этот двупалый, ветеран лет, проведенных в Галлии, был холеный гнедой с длинными гривой и хвостом и милой круглой мордой. Породистый конь, годный для любого генерала, хотя и не белый. Вот только копыта его были разделены не на два, а на три пальца, каждый из которых заканчивался маленьким копытцем с подушечкой. Легаты следили за ним, как зачарованные. Они все гадали, будет война или нет, и теперь точно знали, что будет. Цезарь садился на двупалого только перед сражениями. Он направил коня по пожелтевшей осенней траве в прогалину между деревьями, прямо к сверкающему потоку. Но на отмели, образованной мелководьем, остановился. «Ну вот, я еще могу все повернуть вспять. Я еще не нарушил закон, не проигнорировал Конституцию. Но как только мой двупалый пересечет эту тихую незаметную речку, я превращусь из защитника моей родины в завоевателя. Я это знаю. Уже 2 года я прошел через все. Ломал голову, планировал, интриговал, старался сделать, что можно. Я шел на невероятные, немыслимые уступки. Даже дал им согласие на Иллирию и один легион. Но они с этим не согласились. Они плюют на меня. Хотят сунуть меня лицом в грязь и превратить Гая Юлия Цезаря в пустое место. Но Гай Юлий Цезарь отнюдь не таков. Он не желает быть пустым местом. Ты хотел смешать меня с пылью, Катон. Теперь ты увидишь, что из этого выйдет». Ты вынудил меня выступить против Отечества, попрать закон. Помпей, ты тоже увидишь, что такое война с профессионалом. Как только двупалый погрузит в поток свои пальцы, я превращусь в изменника своей родины. И чтобы смыть с себя это пятно, я буду вынужден биться с моими же соотечественниками. Но этого мало. Я должен их победить. Что ждет нас на том берегу? Сколько у них легионов? Насколько они подготовлены? Я основываю всю свою стратегию на предположении, что ими не сделано ничего, что Помпей не знает, как затеять войну, и что Бони не знают, как ее надо вести. Помпей никогда сам ничего не затевал, несмотря на все свои пышные титулы. Он — мастер по доделыванию чужой работы. А Бони вообще ничего не умеют. Они объявили военное положение и полагают, что далее все пойдет как по маслу. Реалии ими никак не учитываются. Они для них что-то вроде игры. Что ж, я тоже игрок. Но я в играх удачлив. Внезапно он запрокинул голову и засмеялся. Строчка любимого поэта Минандра пришла ему на ум. «Пусть решит жребий!» — воскликнул он на греческом, легонько ударил Двупалова по ребрам и перешел Рубикон в Италию навстречу войне. Аремин драться не хотел. Все население этого городка высыпало с цветами на главную улицу, приветствуя сбитых с толку солдат. Цезарь тоже был несколько обескуражен. Как-никак Аремин находился во владениях Магна и вполне мог ополчиться против Цезаря. В таком случае с кем же теперь воевать? Ему сообщили, что Терм стоит в Игувии, Луцилий Гир в Камерине, Лентул Спинтер в Анконе, а Вар в Авксиме. Лентулу Спинтеру удалось сколотить 10 когорт, остальным в половину меньше. 13-й все это не пугало. Раз Аремин драться не захотел, возможно, не захотят и другие. Цезарь не жаждал крови. Чем меньше ее прольется, тем лучше. Антоний, Квинт Кассий, Курион и Целий прибыли в лагерь под Аремином ранним утром 11 января. У первых двоих тоги были разорваны, лица в ссадинах, в синяках, короче, то, что надо. Цезарь тут же построил 13-й легион. «Вот почему мы здесь», — сказал он солдатам. «Мы пришли в Италию, чтобы помешать творящемуся в ней произволу. Ни один римлянин, каким бы родовитым или влиятельным он ни был, не имеет права так поступать с избранниками народа, призванными защищать простой народ, многочисленных представителей плебса, от неимущих до солдат Рима, от деловых людей до государственных служащих. Да, многие из сенаторов тоже плебеи. Но можем ли мы теперь считать их таковыми? Позволив Сенату столь жестоко расправиться с Марком Антонием и Квинтом Кассием, они отреклись от своего плебейского статуса и наследия. Плебейский трибун — лицо неприкосновенное. Он обладает неотъемлемым правом на вето, неотъемлемым. Все, что сделали Антоний и Кассий, это наложили вето на незаконный декрет, попирающий их права, но в целом бьющий по мне. Я, видимо, сильно унизил Сенат, расширив пределы влияния Рима и добавив деньжат в его кошелек. А может быть, их очень злит, что я не с ними. Что ж, я действительно не из них. Сенатор — да. Магистрат — да. Консул — да. Но никак не член маленькой, жадной и злобной шайки так называемых добрых людей — бони. Главная цель их — отстранить римский народ от управления собственным государством. Они решили, что Сенат — это единственный правящий орган, оставшийся в Риме. Их Сенат, ребята, не мой Сенат. Мой Сенат — ваш слуга. Их Сенат хочет быть вашим хозяином. Он хочет единолично решать, сколько денег платить вам и давать ли вам по истечении срока службы надел земли. Он хочет определять размер ваших премий, вашу долю в трофеях, степень участия в триумфальных шествиях. Он даже хочет решать, давать ли вам гражданство, пороть ли ваши спины, согнувшиеся на службе Риму колючими плетьми. Он хочет, чтобы вы, солдаты Рима, признали его вашим хозяином. Он хочет, чтобы вы боялись всех, хныкали, как самые презренные нищие на Сирийской улице. Гертий довольно вздохнул. «Закусил у дела», — сказал он Куриону. Это будет одна из его лучших речей. Цезарь между тем продолжал. Это злобная шайка, эта жалкая кучка засевших в Сенате манипуляторов посягнула на мое дигнитас, на мое право на общественное уважение благодаря моим личным заслугам. Они хотят уничтожить и ваши дигнитас, называя все, что вы делали, предательством. Вспомните, как это было, ребята. Вспомните мили изнурительных маршей, пустые желудки, свист вражеских стрел. Вспомните павших в боях. Взгляните на свои шрамы. Задумайтесь, где мы были, что делали, сколько работали и сколько вытерпели всего, чтобы прославить свою страну, свой народ. И что в результате? Наших плебейских трибунов бьют и вышвыривают на форум. Наших достижений не замечают. Больше того, на них просто плюют. И кто же? Штатская шушера, кабинетные генералы. Кто-нибудь слышал о Катуне-воителе? Или о победителе Агенобарбе? Цезарь помолчал, усмехнулся, пожал плечами. «Имя Катон вам, похоже, вообще не знакомо. Агенобарб, может быть, его прадед был воином. Но я назову сейчас имя, известное всем. Это Гней Помпей, сам себя нарекший великим. Да, Гней Помпей, который должен бы быть сейчас в наших рядах. Но на старости лет он так заплыл жиром, что выбрал себе иную участь — держать наготове мочалку, чтобы подтирать задницы своим новым друзьям. Он с большой охотой поддерживает травлю Гая Юлия Цезаря. А почему? Почему? Я скажу почему. Потому что он превзойден в военном искусстве, оставлен далеко позади. Потому что он недостаточно широк натурой, чтобы признать, что чьи-то ребята дерутся намного лучше, чем все те, что были когда-либо у него под рукой. Кто может сравниться с вами? Никто. Никто в мире. Вы лучшие из солдат, когда-либо бравших в руки мечи и щиты. Вот я. И вот вы. Мы перешли эту реку, чтобы восстановить наше попранное достоинство, чтобы никто никогда не смел более на него посягать. Я не начал бы эту войну по меньшей причине. Я не пошел бы против кучки взорвавшихся олухов, я бы их терпел. Но они осмелились поднять руку на основу основ моей жизни». На то, что я свято блюду и всегда буду блюсти, это мое дигнитас. Оно же и ваше. Кем бы я ни был, вы такие же, как я. Мы шли вместе, плечом к плечу, чтобы отсечь у Цербера все три его головы. Мы пробивались сквозь льды и снега. Мы пересекали моря, взбирались на горы, переплывали могучие реки. Мы поставили на колени самые храбрые народы мира, мы подчинили их миру. Что может сказать на это бедный, старый, поблекший Гней Помпей? Ничего, ребята, ни слова, совсем ничего. Но что же он вознамерился сделать? Он решил отобрать у нас все, нашу честь, нашу славу, наши воинские заслуги. Все, чем мы по праву гордимся и для чего мы живем. Он замолчал и раскинул руки. Так широко, словно хотел взять в объятия весь легион. Я целиком ваш, ребята. Я твердо знаю. Нет вас, нет и меня. И именно вы должны принять окончательное решение. Идем ли мы в Италию, чтобы отомстить за наших плебейских трибунов и вновь обрести наши дигнитас? Или мы повернемся кругом и возвратимся в Равенну? Что вы решите? Идти дальше или вернуться? Никто не двинулся. Не вздохнул, не кашлянул, не чихнул. Тишина была очень долгой. Потом вперед выступил старший центурион, «Мы идем дальше!» — крикнул он. «Идем, идем, идем!» — подхватили легионеры. Цезарь сошел с возвышения и пошел вглубь рядов, улыбаясь, пожимая протянутые к нему руки, пока не скрылся среди тускло поблескивающих кольчуг. «Что за человек?» — поделился своим впечатлением Паллион с оркой. Вечером Цезарь ужинал со своими офицерами и четырьмя беглецами из Рима, умытыми и одетыми в кожаные доспехи. «Гиртий, моя речь записана?» — спросил он. «Сейчас ее копируют, Цезарь. Я хочу, чтобы ее разослали по всем моим легионам». «Они с нами?» — спросил Целий. «Я имею в виду командиров, оставшихся в Галлии войск. Все, кроме Лабиена». «Это неудивительно», — пробормотал Курион. «Почему он не с тобой?» — опять спросил Целий. Меньше всех информированный, он задавал много вопросов, каких не стоило бы задавать. Цезарь пожал плечами. «Я так решил». «Как твои легаты узнали о твоих планах?» «В октябре я был в длинноволосой Галлии и, естественно, виделся с ними». «Значит, ты уже тогда все спланировал?» «Дорогой мой Целий», — терпеливо пустился в объяснение Цезарь. «Рубикон всегда был одним из вариантов, но самым крайним из них. И, как тебе хорошо известно, я прилагал все силы, чтобы дело до него не дошло. Однако лишь дурак не рассматривает все стратегические ходы. Скажем так, к октябрю я считал Рубикон скорее вероятностью, чем единственным выходом из положения». Целий снова открыл рот, но тут же закрыл после тычка Куриона. «А что же теперь?» — спросил Квинт Кассий. «Думаю, что мои противники поработали плохо, и что простому люду я нравлюсь больше, чем они и Помпей», — сказал Цезарь, отправляя в рот кусок хлеба, предварительно смоченный маслом. Он разжевал его, проглотил и снова заговорил. «Я намерен разделить наш 13-й. Антоний, ты возьмешь 5 младших когорт и без проволочек пойдешь к Арретию, чтобы присматривать за Кассиевой дорогой. Курион, ты с 3 когортами останешься здесь, пока не получишь приказ идти к Игувию, чтобы выбить оттуда терма. Я же возьму 2 старшие когорты и пойду дальше, в Пицен». «Это всего лишь 1000 солдат, Цезарь», — хмуро заметил Палеон. «Этого должно хватить. А если не хватит, я призову Куриона. Он останется здесь на какое-то время именно для того». «Все правильно», — произнес раздумчиво Гиртий. «Имеет значение не количество войск, а качество тех, кто командует ими. Вероятно, Аттивар окажет какое-то сопротивление. Но Терм, Гир и Лентул Спинтер, они не способны вести за собой даже овцу на веревке». «Твои слова непонятно почему напомнили мне», — сказал Цезарь, — «что надо бы написать Авлу Габинию. Пора, наконец, вернуть из ссылки этого храбреца». «А Милона?» — попытался похлопотать за приятеля Целий. «Милона нет», — коротко бросил Цезарь, и на этом трапеза завершилась. «Ты заметил?» — сказал Целий чуть позже, обращаясь к Палеону, «что он говорит так, словно возвращать из ссылок людей в его власти. Похоже, он уверен в победе». «Он не уверен», — сказал в ответ Палеон. «Он точно знает, что победит. Но ведь на все воля богов, Палеон. А кто их любимец?» — спросил Палеон, улыбаясь. «Помпей? Катон? Ерунда. Удача сопутствует тем, кто ее не упускает. Шансы на благосклонность фортуны имеются у любого, но мы, слепцы, их не видим, а он видит все. и обращает все обстоятельства в свою пользу. Вот почему он любимец богов. Им нравятся умные люди». Цезарь, оставив Аремин, не очень спешил и далеко не ушел. Вечером 14 января он велел двум своим когортам разбить временный лагерь. Он решил дать сенату возможность с ним снестись, ибо проливать кровь соотечественников ему не хотелось. Посланцы сената и впрямь вскоре прибыли. Очень усталые, на загнанных лошадях, Луций Цезарь-младший, сын родича Цезаря, находящегося в Нарбоне, и еще один молодой сенатор, Луций Росций. Оба принадлежали к партии Бони, и Луций Цезарь-старший весьма сокрушался, что славное древо Юлиев портит столь странный побег его сын. «Нас послали спросить, на каких условиях ты удалишься в Италийскую Галлию?» — сухо сказал Луций Цезарь-младший. «Понимаю», — ответил Цезарь, задумчиво глядя на него. «А ты не думаешь, что сначала надо бы поинтересоваться, как дела у твоего отца?» Луций Цезарь-младший покраснел. «Поскольку о нем нет известий, Гай Цезарь, я думаю, с ним все в порядке». «Да, с ним все в порядке». «И каковы же твои условия?» Глаза Цезаря изумленно расширились. «Луций, Луций, немного терпения. Мне надобно несколько дней, чтобы сформулировать их. А тем временем ты и Росций отправитесь вместе со мной на юг. Это измена, родственник. Раз уж меня обвинили в ней прежде, чем я перешел Рубикон, то какая, собственно, разница, Луций?» «У меня письмо от Гнея Помпея», — прервал Росций их пикировку. «Благодарю», — сказал Цезарь, принимая письмо. После паузы он поднял глаза. «Вы еще здесь? Ступайте. Гертий вам все укажет». Молодым сенаторам не понравилось, что изменник Отечества отсылает их со столь царственным небрежением, но пришлось уйти. Цезарь распечатал письмо. «Цезарь, какая достойная сожаления ситуация. Должен признаться, я никак не думал, что ты на это пойдешь. С единственным легионом. Ты проиграешь. Ты не можешь выиграть. Италия полна войск. Собственно, я обращаюсь к тебе с просьбой поставить интересы республики выше своих собственных интересов, как сделал я. Честно говоря, мне было бы выгоднее держать твою сторону, так ведь? Вместе мы бы правили миром. А порознь нам этого не добиться. Вспомни, ты сам мне о том говорил. В Луке лет 6 назад. Или 7? Точно, 7. Как летит время. 7 лет мы не виделись». Целых 7 лет. «Надеюсь, тебя не оскорбляет тот факт, что я в оппозиции к тебе. Здесь нет ничего личного, уверяю тебя. Я решил, что так будет лучше как для республики, так и для Рима. Ты сам наверняка понимаешь, что вооруженным путем в нашем Отечестве ничего добиться нельзя. Сулла тоже, правда, вторгся в Италию, но он не мятежник. Он просто предъявил свои права на то, что по закону принадлежало ему. Но мятежи у нас никогда не увенчиваются успехом. Посмотри на Липида с Брутом. Вспомни о Катилине. Ты стремишься к тому же? К позорной смерти? Подумай, Цезарь, подумай. Я боюсь за тебя. И очень прошу, отбрось свои амбиции, успокойся, ради нашей любимой республики. Если ты так поступишь, я абсолютно уверен, что Сенат найдет возможность прийти с тобой к соглашению. Обещаю, я сделаю для этого все. Я спокоен, я отринул амбиции ради республики. Прежде всего и всегда думай о Риме, Цезарь. Твои враги — такая же часть его, как и ты. Пожалуйста, образумься. Пришли нам с молодым Луцием Цезарем и Луцием Росцием достойный ответ. И вернись в Италийскую Галлию. Это будет разумно и патриотично. Криво улыбнувшись, Цезарь скатал свиток в шарик и бросил его на угли жаровни. «Какой же ты лицемер, Гней Помпей!» — сказал он, глядя, как шарик превращается в пепел. «Значит, по-твоему, у меня лишь один легион. Интересно, как бы ты запел, если бы знал, что я иду на юг только с двумя когортами? 1000 человек, Помпей! Если бы ты знал, ты бы стал преследовать меня, но ты этого не сделаешь, ибо твои 6-й и 15-й легионы совсем не твои, а мои. Они сражались со мной. Как думаешь, подняли бы они мечи на своего прежнего командира?» 1000 человек оказалось достаточно. Приморский город Пизавр приветствовал их криками и цветами. Цезарь тут же послал гонца к Куриону с приказом изгнать Терма из Игувия. Потом был город Фан, еще громче приветствие, еще больше цветов. 16 января на глазах у посланцев Сената Цезарь принял сдачу Анконы. Опять приветствие. Опять цветы и ни капли крови. Никаких признаков Лентула Спинтера с десятком когорт. Лентул ушел за Аскул, а поведение завоевателя ничуть не разочаровало капитулировавшие города. Никаких репрессий. И за все, что было реквизировано, щедро платили.